Sham Today студия представляет Шейх Абу Ясин Аль-Махзуми. Ila jannati Allahi zufu shaheed wa hayyu shaheeda bi ahla nashid ila al-majd qad sara fi himmatin فنال الأبي جنان المجيد لدى الله حي والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المجاهدين وسيد الشهداء في سبيل الله نبي الرحمة والملحمة الضحوك القتال وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وعمل بهديه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Во-первых, это слова, которые я буду говорить от сердца, и иншаллах дойдет до сердца любого человека, который меня слышит. Это слова касаются брата, ценный брат, любимый брат, который недавно, на несколько дней назад ушел от нас. Это брат наш, Абу Хамза Аль-Мухаджир. Субханаллах, это брат, не удался меня встретить с ним надолго. Но при этом мы общались короткое время. Оставили след и отпечаток на меня. Как раз, когда я с ним общался, заметил, насколько он был у него забота и озабоченность завершить дело. И как раз у него было обдумание, план хороший. Для этой религии. И как раз этот брат ушел от нас. И последние его слова я помню. Как будто нам говорит совещание о том, что братья продолжали и сестры. Это хатбы. Это хатбы к победу. Альхамдулилля, брат. Хорошо живем. Хорошо. Все хорошо у нас, брат. Ты как, ахи? Альхамдулилля, о тебе тоже много наслышан. И много слышу тебя в эфире. Очень рад с тобой познакомиться в жизни. Муса, братья, тоже таслим передавал, иншаллах. И, иншаллах, я думаю, ты привлечешь сейчас тоже братьев знающих, которые за пределами находятся, те, которые здесь находятся, всех. Я постараюсь, иншаллах, привлечь к нам. Бисмилля, чтобы канал ожил. Мы постараемся новый медиапоток сделать, иншаллах, чтобы больше дава было и больше, чтобы больше людей... Люди поняли суть и положение исламского государства и сделали хиджру свое государство бизнилля. Джазакаллах хайран, брат. Так, альхамдулилля, брат. Джазакаллах хайран за то, что ты есть, и за то, что ты стараешься на благо Аллаха помочь нашим братьям, нашему исламскому государству. Ассаламу алейкум. И как раз этот брат, который, кто его знал, его полюбил, насколько он был искренен в словах. Все его полюбили, и я тоже его полюбил. Как в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Бухари и Муслима, от слов Аиша и Абу Хурайра, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-арвааху джунудун муджаннада, фама таарафа минха талаф, вама танакара минха хталаф». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Души людей, души и так далее, они являются солдатами, служащие солдатами. Фама таарафа минха талаф». Те, которые заимствуют друг друга, сослужится и или держится одновременно. Те, которые сослужится, держат друг друга. Значит, те, которые понимают друг друга. И наоборот, «Вама тана кара минха хталаб». Те, которые неузнаваемы друг друга, расходятся. И как раз имам Навави Аль-Асқалани в своих книгах, или объясняющий Навави именно свой Сахих Муслим, или имам Аль-Асқалани в своей книге «Фатх аль-Бари», они передали слова имаму Аль-Хаттаби. Понимание этого слова коротко, то, что он сказал. Он то, что он сказал, это ученый. «Ана аль-хакка ва-т-тариқа аль-хайр яджма арваху аль-муминина аля дарик». О том, что истина и пути добро собирает души верующих вместе. И о том, что души люди злые, или можно, которые не творят добро и так далее, или не говорят добро, как положено по шариу, они никогда не встретятся, наоборот. Они наоборот не встретятся, эта душа, не любят друг друга. Поэтому Хаттаби сказал и другие люди: «Та'алюфу ва хуа ма халакаха Аллаху алейхи من السعادة والشقاوة في المبدأ. أتوم شيء تدوشخ людей, которые Аллах сотворил ее, которые объединяются, будут взаимоотношения между ними на основании счастья и горя. Сначала, которые Аллах сотворил, и души, они разделены на это основание. И те, которые встречаются, или те, которые расходятся, на это основание. Поэтому Аллах то, что сотворил этих людей на это основание, те, которые добрых или стремятся к доброму и так далее, они все собираются вместе. А наоборот, те, которые являются злые, или те, которые творят именно злые деяния, они встречаются. И одновременно это говорится о том, люди, которые являются неверных, или которые являются лицемеров и так далее. Поэтому те, которые верующие, они отделены от них. И поэтому души верующих, которые стремятся именно к доброму, они собираются и любят друг друга. И даже защищают и готовы умереть на пути Аллаха и погибают за это основание. Поэтому дай Аллах помилует тебя, ахи Абу Хамза. Кам саабатун хадихи лахават. Насколько было тяжело этот момент. Насколько это болен, эта обстановка, которая... И как раз расстался этот брат с нами. Вчера ты был с нами. И как раз я помню ночью. Мы общались. И как раз у тебя были желания, стремления, альхамдулиллах, такой великий цель, которого у тебя есть стремление, именно возвращение Аль-Хилаф Ар-Рашида, аля минхаджи Набува, возвращение исламских халифат на путь пророческий, саллаллаху алейхи вассалям, и идти по дорогам открытия именно римляне Кудс, Иерусалим. Ушел от нас наш любимый брат, и иншаллах, я думаю, о том, что ты выиграл вот эту торговлю с Аллахом, как положено. Иншаллах, ты выиграл эту торговлю, которую заключили с Аллахом. Как Аллах говорит в Коране, «Инна Аллаха иштара мин аль-му'минина анфусахум, ва амуалахум, би анна лахум аль-джанна, юкатилуна фи сабилиллах, фаяктулун, ва юкталун, ваадан алейхи хаккам фи таврати вал-инджили вал-куран». Аллах говорил эти аяты, которые в сурате Тауба, 111 аят. Иншаллах, воистину, Аллах выкупил у верующих их души и их имущество в обмен на рай. Аллаху Акбар. Аллах в обмен на рай выкупает от людей именно их души и их имущество. Хотя он есть, он сам, который именно дал эти люди. Иншаллах, можно почитать ее переводы. Баракаллаху фикум, именно в этой сурате Тауба, 111 аят. И послушайте внимательно, насколько это великая эта ая, которую Аллах говорит про нее, именно вопрос, разные вопросы, торговля, купли-продажи, большие сделки. И как раз, и субханаллах, об этом и так и стремились многих верующих. Среди них это наш брат, Абу Хамза. Ибн Кайим Джаузе есть, но есть такие, машаллах, приятные слова, которые говорили об этом. Кто выкупает эти души, которые он подарил людям, дал именно это людям, это есть Аллах. Кто именно в этот момент, Аллах именно сам доволен то, что он делает торговлю с людьми. И Аллах именно сам сотворил людей и их души от ничего. И наоборот, кормил, напоил, дал им жилье, дал им пропитание и все. И при этом Аллах их защищал, эти люди, и помогал, и дарил им постоянно благах. При этом Аллах, он сам выкупает от этого человека и дает ему больше то, что он делал, то, что он делал, и то, что стремился. В обмен Аллах дает ему рай за это. То, что в ней есть, «Ма ла айну раат, ва ла удуну самиат, ва ла хатар аля кальби башар». В ней есть то, что глаза не видела, уши не слышала. И даже об этом сердце даже не почувствовал. Если это в сердцах людей, они, альхамдулиллах, правильно. Ибн Кайим Джаузия говорит, Нуния, аль-Маруфа, известный Нуния, «Валлахи лау анна л-кулуба салиматун, латакаттаат аламан мин аль-хирмани». Если души людей, они были правильно, чистым и так далее, «Латакаттаат аламан мин аль-хирмани». Она разорвалась, это в сердцах людей, от боль, за то, что они лишены этот радость. Радость что? Именно рай. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلاني. او تسني تبار الله لست رخيصة تيني يبلايس الدشوي إلي نتسني بل أنت غالية على الكسلاني تي يبلايس الدورك إمنا لني وخلدي أنا بروتي كتورستي مياتا تيني يبلايس المنيخ دورك بدوب نشبرات إن شاء الله أبا حمزة. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بيس للأثماني. سنة تبار الله سوقك كاسد. سوقك كاسد يتزناشت توي بازار يبلايس ني يبلايس ناني برشوي سبروسم زناشت مالك تو إمنا خودت نايت الترقوبلي صلاهم. فلقد عرضت بيس للأثماني предлагали тебе невысокий ценник. Аллах вам предлагал это в обмен именно в рай. Я силат ар-рахмани кайфа тасаббара аль-хуттабу анки ва хум зау имани. Насколько этот товар ценный товар Аллаха, как могли терпеть те люди, которые являются женихи или те, которые стремят именно к женитьбу, анки ва хум зау имани. И насколько это люди, которые спасутся от тебя, это и являются люди, которые имели иман, вера и так далее, и знают, что значит этот товар. «Я силат ар-рахмани, лейса яналуха фил альфи, илла вахидун ласнани». «Я силат ар-рахман, лейса яналуха фил альфи, илла вахидун ласнани». О, ценный товар Аллаха! Никто не получает этот товар тысячи людей, кроме одного человека, даже не двое. Потому что этот один человек, он знает ценность этого товара, готов продать свою душу, свое имущество для того, чтобы получить. Поэтому, если этот товар, который мы говорим, ценный и является стоимостью, или, можно сказать, торговля, которая с Аллахом, это является именно рай. И горы те люди, которые не стремят для того, чтобы получить эту сделку. «Ау якуна мани абтауха илля вахидун арафа саман». Те, которые продают эту душу, это только те люди, которые знают ценность. Вот это то, что они делают. Знают взамен, что они получают. Я думаю, иншаллах, брат Абу Хамза и те братья, которые ушли, тоже, я надеюсь, иншаллах, те, тоже, которые завершают свою жизнь, иншаллах, с шахада, они есть люди, которые знают ценность. И иншаллах, стремят к этому. Альхамдулиллах. Надеюсь о том, что ты сам, те люди, которые, альхамдулиллах, знали ценность и стремились к этому, поскольку, альхамдулиллах, ты приселился, оставил свой дом и терпел, и знал убежденно о том, что ты являешься среди людей, которые являются побеждающих, которые выигрывают эту сделку с Аллахом. И этот, альхамдулиллах, довольство Аллаха и его раба, которые они являются сражающими на его пути и как раз погибающими на его этот путь. И Аллах нам говорит, это дело и это болезненные вещи, которые, альхамдулиллах, и обрадуют нас одновременно, когда он заключает сделку с людьми, верующие, которые ушли. И нам говорит, «Фастабширу би байайкум уллази байатам бих, вадалика ху альфаузу лазим». «Фастабширу би байайкум уллази байатам бих». وذلك هو الفوز العظيم. Это тоже сура Тауба, аят 111. И конечно, дорогие братья и сестры, у нас, конечно, ничего не можем сказать. И надеюсь, иншаллах, за то, что ты ушел от нас. И ничего не можем себя потушить за это, кроме того, что мы знаем о том, что ты являешься жив. Иншаллах, у Аллаха. И то, что ты мечтаешь вернуться на эту дунья. И как раз у тебя было желание, как остальные люди, которые они ушли, о том, что они вернулись на эту дунья и погибали на его пути, как раз для того, чтобы оценить. Аллах нам говорит про это аяты, когда люди, которые они ушли тоже раньше, и как раз Аллах нас послал им этот аят, шухада бадр, те, которые сражались во время бадра. И как раз Аллах нам говорит про их состояние, их радость. Эти люди, те, которые погибли, которые сражаются на его пути, только путь Аллаха, который можно называть их по-настоящему, шахиды, погибшие на пути его. Аллах говорит в сурате Али-Имран, аят 196, «Ва ла тахсабанна аллазина кутилу фи сабилиллах, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Никаким образом не зачитаем мертвых тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, Аллах подтверждает и говорит: нет, конечно, нет, они не погибли, они, субханаллах, живые у Аллаха, инда раббихим юрзакун. Именно у Аллаха они являются живые, получают удел у своего Господа, получают удел у своего Господа. Аллах нам успокаивает и нам говорит, для того, чтобы мы могли терпеть одновременно, терпеть, для того, чтобы радоваться. Аллах нам говорит о том, что терпите, успокаивайтесь, проявляйте терпение. И как раз нам говорит, для того, чтобы узнать наше состояние. И Аллах нам рассказывает состояние те люди, которые являются любимыми для нас, дорогостоящие люди. И как раз нам Аллах нам говорит и обрадует нас. Их состояние, как они шли из этого дуния. Поскольку это каждого человека, который уходит и как раз становится шахидом, Аллах радует именно это состояние людей. Поэтому он говорит их родственникам, которые переживают и волнуются об этом. Говорит про людей, которые стремились именно поднимать слово Аллаха, установление его закон, его шария и так далее. И при этом они погибли. Погибли на его пути. И поэтому Аллах рассказывает то, что нам не видно. Но он говорит людям: успокойтесь, они не умерли, они живые, они насаждаются в раю, они вас ждут там, именно до судного дня. Хадис Бухари и Муслима, который достоверный хадис Анас, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, قال: «Ма ахадун ядхулу джанна, юхиббу ан ярджа иля дунья, ва анна лаху ма аля л-арди мин шейин, гайра ш-шахид, фа иннаху ятаманна ан ярджа». فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتِ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَابَةِ. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: никто, именно который зашел в рай, не любит, любит о том, что он вернулся к этой дунье. Значит, человек, который Аллах дал ему возможность быть в раю, у него нет желания за то, что вернуться на эту дунье. Кроме те люди, которые они являются шахиды. فَيَتَمَنَّ أَنْ يَرْجَى فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتِ. Те, которые наслаждаются в раю, у них только одна группа, только один человек, который у него есть желание вернуться на эту дунья. Это есть шахиды, погибшие на пути Аллаха. فَإِنَّهُ يَتَمَنَّ أَنْ يَرْجَعَ فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتِ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ. Насколько он видит благородство, которое он получает, за то, что он видит момент его смерти, насколько Аллах дал ему ценные вещи. И Аллах, и именно Аллах нам рисует, и нам говорит об этом, про это состояние, и про это люди тоже. Ястабшируна, говорит в аяте сурате Али-Имран 171, Ястабшируна би ниъматин мин Аллахи ва фадл, ва анна Аллаха ла йудъиъу аджра аль-муъминин. И Аллах как раз поздравляет их. Они поздравляют друг друга за то, что великое дело. За то, что Аллах именно показал свое довольство. Аллах дал им их его благо. И о том, что Аллах радуется от них. И поэтому Аллах не теряет их ни награды, наоборот, ценит и увеличивает, и благодарит. И, субханаллах, дает им больше, чем то, что они делали. И как раз, дай Аллах нас простить, насколько мы являемся люди, насколько мы являемся люди, которые мы не оценим то, что Аллах нам говорит в этой аяте. И при этом мы слышим хадисы об этом. И до сих пор у нас есть стремление к этой дуне, ее украшение. Мы не стремимся именно для того, чтобы достичь такой уровень, который, или такое место, которое Аллах нам рассказывает. Или хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если будем говорить про умерших на пути его, или те, которые сражающие и погибли, и покинули эту жизнь, и срок жизни их не закончился, об этом долго можно говорить об этом. Но, субханаллах, иншаллах, если даст Аллах время, будем говорить об этом в другой раз. Второе слово, которое я хотел напоминать или сказать кому-то, это сестра у Мухаммеда, сестра в исламе. Знаю о том, что вы ощущаете боль за расстояние с мужем. Конечно, я не могу утешить тебя, и одновременно я не могу успокаивать тебя. Но я хотел тебя обрадовать, я хотел тебя поздравить За то, что, аль-хамдулилла, наш брат дал Аллах ему наилучшее, то, что мечтал многих. За то, что мечтал. Поэтому я не могу тебя соболезновать, наоборот, поздравить. Я говорю тебе, поздравлю тебя за то, что Аллах тебя дал человеком, мужем, которого он был правдив в свои слова и свои действия. Поздравлю тебя за то, что Аллах тебя дал муж человеком, который дал именно много жертв, тадхият, именно стремиться к многим стремлениях и так далее, одновременно с твоей помощью, совместно, которое то, что вы делали, дал советы многих, баракаллаху фикум, и среди них именно ваш брат Абу Ясин. И Аллах дал ему взамен, и Аллах обрадовал ему вершение его жизни именно в такой образ, именно шахидом, погибшим, иншаллах, на его пути. И правильно можно сказать, одновременно это мечта Господин все человечества, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который он повторил эти слова трижды, насколько это важно, это действие, насколько это важно, эта работа. Как раз когда именно в Бухари и Муслима пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Валлади нафсу Мухаммадин бияде, лавадитту, анни агзу фи сабилиллахи фауктал, тумма агзу фауктал, тумма агзу фауктал». Аллаху Акбар. Пророк говорит: «Валлади нафсу, он клянется того, кто именно душа его в его руках, значит Аллах, клянется Аллахом, лавадитту, анни агзу, я бы мечтал бы на то, что идти в сражениях на пути Аллаха, фауктал, и погиб, стал шахидом в это сражение». И одновременно говорит: «Тумма агзу фауктал». И одновременно, если был бы возможность о том, что я сражался бы и погиб на этот путь. И трижды тоже говорит это слово. Аллаху Акбар. Насколько это великое это намерение у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и мечта его. И как раз человек, который трудится и правдится Аллахом, Аллах даст ему это место. Мутанабби говорит: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. Значит, человек, если он, у него есть душа, она достигла высшее место и так далее, иногда тело устает, потому что достиг то, что именно намерение именно намеревает. Значит, если так душа, она стремится к краю, иногда тело, она не могла помогать ей, устают от желания именно души. Поэтому, альхамдулиллах, если человек стремится, и Аллах дал ему, значит, альхамдулиллах, это одновременно тело тоже помогает на это основание. Иншаллах, я так думаю. Как мы знаем всем о том, что наша жизнь – это короткое время. И это есть транзитное место, это дунья для нас. И, конечно, слезы не вернут именно спутника, жизнь и так далее. И мы не говорим, и, конечно, мы ощущаем боль. И слезы от человека, конечно, элементарно идет от него. Но мы не говорим, кроме того, что Аллах доволен, наш Господь. «Инна лиллахи, ва инна илайхи раджаун». «Акулу лаки», я буду говорить тебе, и одновременно ваши родственники. И каждому, кто именно потерял, или, можно сказать, ушел заранее, раньше его, те люди, которые мы любим, или те, которые являются наши приближенных, погибших на пути Аллаха, о том, что, альхамдулилла, нам надо радоваться. Нам надо радоваться и подготовить себя тоже к этому моменту. Тоже, потому что цель, к которой мы стремимся, это цель великая. Это поднимание слова Аллаха, установление его закона земли. К сожалению, много людей слышим о том, что пользуются это название шахидом, погибшим на пути Аллаха. Даже среди христиан стали у них шахиды, и даже вероотступных подобие Кадирова, или, можно сказать, другие люди, или заблуждающие вот это, имам поклонный гора и так далее. Даже среди кафиров, у вас именно там, вы где находитесь сейчас, именно среди правительства, неверия и так далее, в Ираке, Шаме, или подобие, именно в вероотступниках правителей, которые находятся именно арабийских полуостров, во-первых, как саудийские предатели государств, те, которые являются марионетки западных и так далее, или те, которые называют себя тоже у них шахиды, подобие вот это отрядах, которые разных вероотступников в Шаме и Ираке, которые не стремят установление закона Аллаха, а наоборот, они воюют ради раятин аммия. Раятин аммия восстановление демократии, которое является куфром и так далее, или какие-то национальные какие-то установления. Но, субханаллах, то, что удивительно в наше время, многие сейчас стали даже кафиром, который атеистом, предателем, можно сказать, наемником и так далее. Они стали именно в это время, они пользуются это слова шахиды или подобие этого. И смешивались все понимания. И как раз изменились все стандарты и все именно это понятие. Поэтому, субханаллах, ничего не меняет. Наоборот, мы знаем, что есть истина, и что есть правильно. Альхамдулиллах. Пускай они радуются, но это недолго. Иншаллах. Тоже я хотел вам порадовать, сестра в исламе. И как раз это, как раз я знаю, это боль и печаль вы ощущаете. Слова, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал в Сахих Бухари и Сунан Тирмиди и Муснад имам Ахмад и другие книги. Все это от имени одного источника Анас ибн Малик. Кала усиба Харисатун йома Бадр. Стал именно погиб сподвижник пророка Хариса день Бадра. И как раз подошла, пришла именно к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, его мать. Некоторые риваяти, как Сахих Тирмиди, Сунан Тирмиди, ее имя Рубайя бинту Наддр. فقالت انا говорил пророк саллаллаху алейхи подошёл к пророку и сказал ему لقد علمت منزله حارث مني فان يكن في جنه صبرت. Ты знаешь состояние или расстояние или то, что касается Хариса по отношению ко мне, насколько она любила его. فان يكن في جنه صبرت, если он был в рай, я терпела. Поскольку мы знаем, иншаллах, в конце концов мы идем туда именно в рай, иншаллах. Вайняку гайра далика тарамасна. Если он не будет именно в раю, вы знаете, что я буду делать. Факала, варада нифриха. Он хотел ее обрадовать. Убрать вот этот груз, который она ощущает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Джаннатан вахида, иннаха джинанун кафира, ва иннаху фил фирдоус аля». Ты говоришь про одно рай? Он именно находится много, значит, он имеет, Аллах дал ему много рай. Альхамдулиллах. Ва иннаху филь фирдоуси ла'ала. И находится самое высшее место в раю, фирдоус. Значит, альхамдулиллах, Аллах тоже за мало работы, Аллах дает много для верующих. Альхамдулиллах. Прошу Аллаха о том, что наши погибшие тоже. И каждому человеку, который погиб на пути Аллаха, поднимая слово Аллаха выше, и хочет о том, что установить закон Аллаха на его земле, он получит, имеет какую-то долю из этого хадиса, какую-то часть из этого хадиса. Поэтому, сестра в исламе, прошу Аллаха о том, что он дал тебе терпение и одновременно успокоение. Дай Аллах вознаградит вас, все сестры, которые приселившие, вы являетесь упором и фундаментом возвращения исламской халифаты. И иншаллах, за то, что вы ожидаете ребенок, иншаллах, в будущее время, иншаллах, прошу о том, что Аллах делал наши детей, те солдаты будущее, которые имеют долю, имеют место, которое они могли возвращать исламской халифате, те солдаты, которые открывают римляне и остальные земли. Третье слово хотел напоминать. Любого брата и любая сестра, которые ревнуют за эту религию, мой вопрос к вам, когда у вас появится желание поддерживать свою религию. Мы видим о том, что враги ислама и их помощники, они объявили войну против ислама явно и ярко. И как раз говорят «мухарабат иль-ирхаб» – сражаться против терроризма. Хотя это слово, это и есть часть нашей религии. На основании Корана и Сунна Пророка, саллаллаху алейхи салям, и мы об этом говорим тоже. Но эти люди, они хотят ислам, который шьют для них, это ислам, который они довольны. Враги наши, подобие американцев, россияне, называют что угодно. Они хотят ислам, который они были бы довольны. Для этого они пользуются плохими учёными, предателями, которые некоторые стали именно дуди, именно для них, сражаются против верующих. Хотя, и да, Аллах сражается с ними. Хотя они читают в Коране, в мечети. Это слова, которые в сурате Неса, аят 75. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. отчего вам не сражаться на пути Аллаха? На пути Аллаха и ради слабых мужчин, и женщин, и детей. Мы видим о том, что, субханаллах, нам сейчас в это время убивают и детей, и женщин, и мужчин, слабых. И они не сражаются. Хотя они читают это в Коране, именно читают, именно эти аяты в мечетях и так далее. Читают аяты бездействия. Даже умерла у них, можно сказать, чувство человечества. Или достоинство. Они умерло у них достоинство. Достоинство мужское. Умерла у них. Но при этом, альхамдулиллах, эта аята как укол для них. Колит их, иншаллах. Им не было достаточно о том, что они не могли удерживать от нас свой язык, злые деяния, через молчание. Наоборот, они стремят нападать на верующих мусульман, которые они ревнуют за свои умма и переживают, и называют их хаварич, бугат. Значит, это слова они говорят про них. Хотя мы знаем понимание салафи салих относительно хаварич, те, которые вышли против. И точно написано, именно точно написано в книге про них. Вопрос. Эти люди против кого вышли? И одновременно, как можно понимать о том, что некоторые сахаба и сподвижники пророка, в те их времена, они вышли против их правителя. Хотя эти правители, они судили по закону Аллаха, шария частично. Конечно, намного лучше, чем вот это правители на наше время, которые являются вероступниками, помогающие неверных. Они говорят, бугат, значит, притесняющие или тирания и так далее. Но они против кого стали именно тирания? Или они говорят, это люди, знающие, называемые, говорят о том, что они воюют с мусульманами. Мы хотим узнать, кто они есть, мусульмане. А разве вы считаете, мусульмане, те люди, которые подлизывающие, или смиренных, или работающих, или сражающихся вместе с неверных против, в один ряд против мусульман? Или те, которые хотят установить закон, тирания, закон неверия и так далее. Как вы судите? Да Аллах сражаться с вами. Кто именно убивает детей мусульман, стал для вас другом, любимым, одновременно муфтием, который дают фитву. Правильно на вас можно сказать это слово. «Иля кана рабу лбейте биддуфи лариба, фашимату ахли лбейте рахсу». Если возглавляющий дом именно ударит по барабану, фашимату ахли лбейте рахсу. Остальные, кто именно дома, они танцующие. Мы знаем о том, что это правители, они не судят по закону Аллаха. И как раз они нарушали именно навакуд ислам, то, что разрушает ислама. Но вопрос, как вы ответите перед Аллахом судного дня? Но при этом, альхамдулиллах, наши ученые, это люди, которые практиковали, и знали, и практиковали. Слушайте внимательно. Подошел человек именно к Хасан аль-Басри, ат-Табии, ученый, который воспитался в дом пророческий. И он умер 110 год хиджра. Он подошел ему спрашивать, говорит, «Я Абу аль-Хасан, иннака тухаддисуна фатакул, кала Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям». Ты нам рассказываешь и говоришь, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Фалау кунта таснудуху лана иля ман хаддафак». Можно сказать, поскольку иногда Хасан аль-Басри, он убрал, кто именно между ними и сподвижник пророка, поскольку он является табией, он до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорит это слова. Значит, хадис не является хадисом мурсал. Он говорит, «Фалау кунта таснудуху лана иля ман хаддафак». Может быть, ты нам говоришь, через кого ты именно передал этот хадис. Значит, какой сахаба? فقال الحسن أيها الرجل ما كذبنا من إبرالي ولا كذبنا ولا كذبنا من إبرالي أتلودي كتوري مغلي إبرات إلي قوريت نبرافدو ولقد غزونا غزوة إلى خراسان ومعنا فيها 300 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم он говорит как раз мы шли в сражениях именно в Хурасане, значит, в этом местах Афганистана, Ирана и так далее. В Хурасане, «Вама'ана фиха». И был в этот отряд как раз. И говорит о чем? Говорит о том, что человек, он сражался, при этом придает знания. Это есть такие ученые, которые нам нужны. Это есть наши ученые, которым мы гордимся. «Вама'ана фиха». И как раз это был со мной в это сражение. Я был именно в это сражение, из 300 среди сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот хадис именно Бухари в своей книге, называется «Тарих аль-Кабир», «Тарих аль-Кабир», пятый том, страница 452. Значит, альхамдулиллах, те салафов, они практиковали, не только говорили, даже делали действия. Поэтому слушай внимательно, брат, который, любимый брат, который остаешься, который не идешь к сражениях или не преселениях и так далее, одновременно это сестра в исламе. То, что говорил имам Ахмад, то, что говорил имам сражающий, имам Лаузай, один из великих ученых, это слова передает имам Ахмад, говорит, «Балагани ани Лаузай». Мне передали слова, именно то, что сказали про Лаузай, «Аннаху кал», то, что он говорил, «Лау кана ли сабирун, ла асмарту абуаб аль-масаджид». Если у меня была возможность, я как раз закрыл все мечети, кроме одного, и все эти мечети и так далее, и закрыл бы их, не разрешил люди, они считали разные мечети. Была у него желание такая. «Хатта атакуна салатум фи маджидин вахид». Для того, чтобы у них была молитва в одном мечети. Как раз эта мечеть, они все читали в этот мечеть один. «Лянху ида джаа нафир, вахум фи маджидин вахид, нафару би аджмаин». Если было бы время призыва к сражению, значит, кто-то сказал «сражение, сражение» и так далее, и вызвали людей для того, чтобы шли к сражению, «вахум фи маджидин вахид, нафару би аджмаин». И как раз они были в этот мечеть, все люди они вышли бы на сражение. «Вайда кану мутафаррикин». Если они были разрознены в разных мечетях, «лам якуну митна ма ида кану муштамиин». Они не были в состояниях, которые они могли быть, как будто, когда они будут в одной мечети, собраны. Когда разобрано, конечно, тяжело каждому, может появляться шайтан, который его призывает. Наоборот, если они будут в один мечеть, и, альхамдулиллах, все собраны, они могли выйти. И, субханаллах, как мы видим, наш джихад, наше время является как раз фардуайн. И некоторые ученые сказали, джихад является фардуайном. И с момента, когда она ушла, как раз мы потеряли именно Андалусию. И как раз наше время мы видим, о том, что все территории мусульман оккупированы кафирах или продажных марионетках, которые работают у кафиров. Мусульмане везде их убивают. Кто их убивает? Как раз поклоняющие коров и животных, и идолов, и одновременно кресты и так далее. Даже они стали более смелее именно для того, чтобы сражаться с мусульманами. Поскольку мы сидящие не идем к сражениям и любим эту дунью. Поэтому пускай каждый из нас готовит ответ на вопрос, почему ты не вышел на пути Аллаха? Почему не именно помогал свою религию, не оказал поддержку? Почему не вернул свою религию? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как раз говорит в этот хадис, понимание, что такое именно религия наша. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал хадис ибн Умар, قال ابن عمر, ابن عمر говорил, سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول, я слышал посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, говорил, إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لن يزعوه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعين занимались торговлей, купли-продажи и так далее, وأخذتم بأذناب, и занимались именно ухаживание за коров и бизнес и так далее, и продажи ее, уаралитум беззара, и довольствовались землеухаживанием и так далее, уатарактум джихад, и оставили сражение на пути Аллаха, саллат Аллаху алейкум, нас послал Аллах на вас, нас послал Аллах на вас, дуллан унижение, ла янзиуху, не поднимет ее Аллах, хатта тарджу иля динику, пока вы не вернулись в свою религию. Значит, вернуться к вашей религии, это значит возвращение к сражению на пути Аллаха. То, что с нами происходит, и то, что с нами случится сейчас, и лекарство для этого умма, это есть сражение на пути Аллаха. Это, которое является вершиной нашей религии. Аль-джихаду фи сабилиллах. Сражение на пути его. И с другой стороны, хотел и благодарить одновременно, и говорить, جزاكم الله خير الدولة الإسلامية за ваш труд. Дай Аллах вознаградит вас. Те люди, которые именно служат или армии, или руководители исламских государств за ваш труд. Альхамдулиллах, вы оживили для нас религию, вернули для нас превосходство и карама, уважение. Вернули для этой книги жизнь, субханаллах, как они лежали на полках и так далее. Субханаллах, наоборот, книги стали живые за вашу практику. Сегодня только мы будем говорить про именно права мусульман, хукуку муслимин. Не говорим о правах человеческих, поскольку мы будем именно судить на основании книги и одновременно меч, который поддерживает его. Будем только говорить о правах мусульман. Поскольку ислам, который объединяет и сделал наша умма, наша община единым. И как раз убеждение наше, вероубеждение наше исламское, мировоззрение наше, это и есть основание, которое объединяет все верующие на это основание. И поэтому на это основание нету мира между мусульман и не мусульман. Пока не ощущали, пока не смирились неверных всех мусульман. А где они не находились? Поскольку частично не получится. Должны неверных они помириться с всех мусульман. И должны одновременно. У них нету выбора, кроме трех вещей. Зашли в ислам, приняли ислам как религию для себя. Печать религии Аллаха. Или они дали джизью, отдали дань для мусульман. Или будет сражение с ними, так как положено. Именно так сказали ученые и как написано в Коране. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, хадис Али ибн Аби Талиб, «Кала аль-муминина такафу дима'ухум, ва хум ядун аля ман сивахум». وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в этот хадис, хадис, который достоверный, Муснад имам Ахмад, Сунан Аби Дауд, Ан-Насаи и Аль-Байхаги и другие книги. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аль-Муминуна такафау дима'ухум». Значит, их кровь является одинаковым. Относительно вопрос, когда случится о том, что дия оплачивают, или касас, или именно возмездие и так далее, они являются одинаково. Разницы нет. Значит, если кто-то достойный убил какого-то человека, который простой или бедный, все одинаково. Большой и маленький, знающий, не знающий, мужчина, женщина и так далее. Все одинаково. Касается кровь именно в этот вопрос. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дальше говорил, «Вахум едун аля ман сивахум». Едун аля ман сивахум. Они должны друг друга помогать. Единым руки помогать. Оказать поддержку против те их враги. Они воюют против них. Значит, кто не помогает своему брату мусульманина, он не является один из них. Кто именно показывает поддержку кафиров и так далее, он не один из мусульман. Он не будет один из мусульман. وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ Безопасность, или можно сказать, بِذِمَّتِهِمْ أَدْزِمَّةِ Если есть человек, который именно дал безопасность, если даже униженным, простым, раб и так далее, они дали именно, дали можно безопасность неверных и так далее, тогда его нельзя трогать. Насколько это ценная эта религия. О том, что, субханаллах, если даже человек, он был раб, но дал при этом кому-то безопасность, субханаллах, должны остальные люди именно уважать это, мусульман. Есть некоторые версии хадиса, говорится, мусульманин, аль-муслимун, слово мусульмун, взамен это слово муминин. Именно этот хадис тоже есть, хадис Абу Дауд, Ан-Насаи тоже. Это говорится о том, что мусульмане, они едины, в один отряд. Помогая друг друга, если кафиры нападали на некоторых мусульман, значит, они все целиком вместе. И это совпадает как раз хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они должны сражаться все вместе против неверных. Хадис, который сахих Бухари и Муслим, хадис Амран ибн Хусейн, «Кала салахна ахла Макка». Мы помирились люди Макка. «Фасирна нахталату бихим». И как раз мы смешивались с ними, значит, через общение и так далее. فأويتُ ذات يوم إلى شجرة. И именно как раз в этот момент я заснул под деревом. Я очистил ее как раз от щепей и колючек и так далее. Очистил ее и заснул там. فإذا بأربعة من المشركين. И как раз из Бани Акила эти люди. Бани Акил, они были в этот момент. они тоже решили рядом его, рядом его место, и тоже заснули там. И повесили свои оружие над деревом. وقد علقوا سيوفهم عليها فبينما أنا بين نائم وصاحي. Я был в этот момент между человеком, который не спящий и не заснувший. Между ними, значит, иду к этому. سمعت رجل قتل فلان ابن فلان قتله بني ثقيف. Мы слышали, один из подвижник убили его بني ثقيف. حلفاء بني عقيل. Союзники بني عقيل. Это люди, которые спят под дерево, это есть бани акил. قال فقمت الى هؤلاء الاربع فاخذت اسلحتهم. Я забрал их оружие и подошёл к ним. Как раз он знает о том, что они есть бани акил. ثم رفعت سيفي. И поднял на них мой меч. وقلت. И сказали им: والذي كرم وجه محمد. Тот, который Аллах ценил лицо Мухаммада. لو رفع احدكم رأسه لجعلت سيفي هذا بين عيني. Значит, я его убил бы. Кто из вас поднимет свою голову, я поставлю этот меч между его глаза. Значит, порубил его на две части. ثم سقتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Я их забрал их и отвез к пророку صلى الله عليه وسلم. فقالوا, они спросили пророка صلى الله عليه وسلم. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد. О Мухаммад. لماذا أخذتنا؟ Почему ты нас забрал؟ فقال أخذتكم بجريرة حلفائكم. الله أكبر. فقال أخذتكم بجريرة حلفائكم. Я забрал вас на основании преступлений или вины ваши союзники. По вине ваши союзники. То, что они сделали ваши союзники, за это вас забрал. Значит, имею право вас казнить, убить вас за то, что вы казнили мой человек. Мой сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это и есть понимание и знание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Религия наша – это религия справедливости. Только религия справедливости. Не так, как распространение малодушных, неграмотных, которые обрадуют кафир, неверных, именно окупающих наши земли. О том, что ислам – это религия мир, религия доброта и подобие, такие слова, которые они говорят. Наоборот, наша религия – это религия справедливости, которая делает возмездие. Если кто-то убил или кто-то трогал мусульманин, за них отвечает, или где-то убили его взамен, где-то в какой-то местах или какой-то город, в ответ на это действие люди-мусульмане имеют право возмездия именно за его соратником, или, можно сказать, союзником, можно возмездие сделать на это основание. Айна макану. А где они находились? Поэтому наша религия, и это есть наше понимание, понимание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы имеем ответ на это основание. Никто не имеет права трогать человека верующего, мусульманина. А кто это сделал, в ответ он получит за это. Поэтому баракаллаху фикум ихвани, который находится в Дауле Исламия. Дай Аллах вознаградит вас за то, что вы читали историю и начали этот государство и с моментом, а где она завершилась. Именно завершили ее вероотступники. На основании о том, что вы поломали границу, убрали границу между землями мусульман. Как они это установили через 98 лет. Как они установили вот эту границу между землями мусульман. И эта граница, которая прерывала единое тело ума наше, из Андалусии до Китая. И одновременно это разрушение, основание создания этой границы, которая по основанию ее причины была распад именно хилафата, на основании договора, который заключили кафиры, французы и англичане и россияне, Сайс-Пико, в мае 1916 по-христиански календарь. Аль-хамдулиллах, тарих, история вернутся назад. И начинаем с чистого страниц именно создать это государство. Ша'а ман ша'а, ва аба ман аба. Кто хочет, кто не хочет. Кто доволен, кто недоволен. Правила, которые по ней будут работать верующим мусульманам с сегодняшнего дня. Ма ухуда бил кувва, ла ясараду илля бил кувва. То, что забрали силой, только возвращается через силу. И одновременно, так как сказал имам Малик, «Ла исуху ахиру хадихи л-умма, илля бима салаха бихи ауалуха». Не справится последний из этого умма, если они не справились, как справились первые, через сражения на пути Аллаха, через очищение акида, мировоззрение наше, и воспитать людей на это основание. В заключение хотел сказать, извиняюсь за удлинение, братья и сестры, те люди, которые дали присягу халифату муслимин в Кавказе, Биладель Кавказ, или те находятся именно в мусульмане в России и все земли и так далее, вы должны иметь терпение и стремление, латош, альхамдулиллах, и стремление именно и забота, латош, альхамдулиллах, установить закон Аллаха на земле. Фаваллахи, сумма валлахи, кто он хочет быть справедливым, имея какие-то знания или понимание шариа или религия наша, и знает правильно о том, что халифат аль-муслимин Багдади, он выполнил все условия для того, чтобы стать халифом для муслимин. Умма наша нуждается в том, что кто-то есть путеводитель, показывающий дорогу, соблюдающий не только этого. И нам надо гордиться. Валлахи, нам надо гордиться о том, что это халифат аль-муслимин. Он есть человек, который знающий, сражающий. И все условия он выполнил, которые написаны в книгах. И то, что действия, которые делает Дауля Лиснамия, кто разбирающий хорошо в религии, знает о том, что их действия, их слова, это то, что именно толкуется через Коран и Сунну пророка, салам, слово за слово. То, что написано в книгах и Сунна пророка, слово за слово. И они, их поддерживающие, любящие, увеличиваются в численности, валиллахи альхамд, хвала Аллаху. И как раз мы знаем хадис Бухари, то, что именно когда Геракл, король, именно византийцы, он спросил Абу Суфьян об этом. И как раз мы знаем, в конце концов, это случай о том, что Аллах открывал, Аллах именно помогал те сподвижники и те муджахиды, сражающие в те времена, о том, что они открыли все земли Геракл через какое-то определенное время. И, иншаллах, их власть достигнет везде. Захотели ли их враги или не захотели? Везде, иншаллах, открывать будет умма Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, который вернулся. И, иншаллах, она есть хилафатун рашида аля минхаджи нувуа. Несмотря на некоторые, которые называют ислам в великих державах или бадове такие названия, но, субханаллах, великий это есть Аллах. И одновременно те люди, которые он поддерживает. Иншаллах, будет время. Люди, которые называемы великая держава, они будут платить жизнь, как они платили раньше. Так как Россия, она платила 300 лет мусульман жизнь. Дан, ан ядин вахум сагирун, они унижены. Так как написано в нашей книге. Валлахи, сумма валлах, хадихи дауляту мансуратум бидниллах. Вахи аля минхаджин набува. Вот это государство, она есть те люди, которые побеждают, иншаллах, с дозволения Аллаха. Она есть те государства, которые на путь пророческий. Поэтому говорю, тот, который не дал присягу, пускай он выйдет сейчас, увеличивает, или можно сказать, открыть свой разум, свои именно желания, свои мечты и так далее, и выйти, и дать свободу свой разум и так далее. Поскольку это есть исламское государство, которое мы все об этом и мечтали. И то, что написано в книгах. Поскольку это есть Дауля, а не как называется Имара в горах или где-то. Было бы хорошо, даже если они были сражающие только и держали свой язык от братьев и сражающих на пути Аллаха. Смирились от них, неверных русских, их помощников, вероступников. Или персы, маджус, иранцы и так далее, и их союзники, братьев, именно неверных, алявит, или помогающие крестоносцы, марионетки, которые в Саудии и в Арабийском полуострове. Валлахи, дорогие братья и сестры, там нету кроме два лагеря. Только два лагеря. Так как и сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нет третьего. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хадис Абдуллах ибн Умар, Сунан Аби Дауд, «Хатта ясира нас вила фустатайн». Значит, то время. Люди, они расходятся на две лагеря. То время. Значит, наше время. «Фустату иманин ла куфрафи». Фустат – лагерь вера, которым нет лицемерия. мне нету лицемерия. Офустату не факт, на имана фи. Лагерь, который будет лицемерие, мне нету имана. Поэтому, братья и сестры, прошу Аллаха за нас и вас одновременно именно твердость на эти пути. И оказать поддержку религии, как положено. О том, что Аллах нас дал искренность в словах и действиях. И прошу Аллаха принял те, которые погибших на его пути. Те, которые мы их знали, и те, которые мы не знали. И те, которые мы не знали. Прошу Аллаха дать победу те, которые стали живых. Для того, чтобы установить закон Аллаха на земле. Для того, чтобы открыли земель и установили закон Аллаха и его границы. Брат наш Абу Хамза, дай Аллах помилу тебя. Последние слова, которые я помню, он меня говорил, он возбуждал меня как раз. И одновременно возбуждал братья, которые были в этой комнате. И говорил, мы встретимся завтра. Он сказал, мы встретимся, иншаллах, завтра. Я буду говорить, да, иншаллах, встретимся завтра. Но не в этой дуне, в раю, иншаллах, с пророком и его сподвижники. Спи спокойно, иншаллах, и остальные твою миссию, иншаллах, продолжим. Твой, иншаллах, взгляд, иншаллах, мы будем стараться выполнить, иншаллах, как положено. Пока не завершим тоже, наш срок жизни тоже, если Аллах нам даст, увидим, иншаллах, это завтра. Дай Аллах собрал нас вместе с братьями, которые ушли. И дай Аллах нас собрал с тобой, ахи, барак Аллах фик. И дай Аллах нас собрал вместе с вами. И Аллах дай нас собрал как раз те, которые я их учил, те, которые я их знал и полюбил. Среди них это один брат из Зали, брат программистом Ильдар, или брат Саида Бруяцкий, Муса Седой, строитель Джаддил Хусейн, Баматхан, его сын Хаджи Мурад, Ахмед, его братья из Одесса, юноши Абдельнаср, бизнесмен Мухаммад Дергинский. Дай Аллах нас собрал и дал нам именно, иншаллах, победа над кафирами и их марионетки лицемерах. Прошу Аллаха о том, что нам дал наилучшее, завершить наши деяния наилучшим, именно сражение на его пути и погибли на его пути. И дай Аллах нас, укрепил нас вместе с вами, барак Аллаху фикум. Ва ахиру дауана, альхамду лиллахи раббил алямин. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Ваш брат Абу Ясин.